7. «Ну что, кто хочет такое на завтрак?» — спросил папа, входя в дом с двумя коричневыми бумажными пакетами. Мы с Лили все еще лежали в спальных мешках. Она спала, а я уже проснулся и размышлял, каким будет новый школьный год. Я думал, родители прочтут мне нотацию, но они этого не сделали. Видимо, мама все-таки поверила, что я не брал Стиви. Мы устроились завтракать прямо на спальных мешках на полу, потому что обеденный стол и стулья еще не привезли. Потом мама велела нам собираться в школу. Мы переоделись в чистую одежду, почистили зубы и причесались, а через несколько минут вернулись в прихожую. «Я возьму Стиви с собой, так что ты не заберешь его, пока меня не будет», сказала Лили, запихивая игрушку в рюкзак. Я проигнорировал ее. На выходе мама поправила мне волосы и пожелала удачного первого школьного дня. «Не опоздай на автобус, ладно?» Я кивнул и проводил их с Лили взглядом. Через несколько секунд мама открыла дверь, заглянула внутрь и крикнула. «Энди, пришли уборщики!» «Я сейчас!» — отозвался папа. Мама снова скрылась за дверью, увидев, что папа идет в прихожую. «Итан», — сказал папа, — «мне нужно пойти поговорить с уборщиками. Тебе нужно что-нибудь от меня перед тем, как идти в школу?» Я покачал головой. «Ладно, пронесло». «Хорошо, хорошо, хорошо. Сегодня будет долгий день», — вздохнул папа. Мы вместе вышли через входную дверь. Возле дома стояли два белых фургончика. На них было написано «Профессионалы в уборке». Папа похлопал меня по спине и поспешил встретить рабочих. У некоторых в руках были ведра и всякие принадлежности для уборки. «Я так рад, что вы смогли приехать. Дом большой, мы с семьей не сможем убрать его сами», — говорил папа, когда я проходил мимо. «У вас очень красивый дом», — сказал мужчина, с которым разговаривал папа. «Часто мимо проезжаю и думаю, кто следующим его купит. Вижу, тут еще и подкрасить не мешало бы. Могу посоветовать маляров, если надо. Я знаю парочку». «Это будет здорово». А вот мужчина и женщина во втором фургоне, казалось, спорили шепотом. Было трудно разобрать, о чем они говорили. У мужчины было испуганное лицо. Он то и дело показывал на наш дом и качал головой. Женщина попыталась взять его за руку, но он отстранился. Когда я проходил мимо, услышал обрывки фраз. «Я в этот дом не ногой». Женщина заметила меня, заставила вернуться его в фургон и шикнула на мужчину. «Не верь всему, что слышишь». «Странно», — подумал я. «Интересно, почему он злится?» Я быстро забыл о том мужчине, когда отошел от дома. Стоя на тротуаре, вдруг осознал, насколько вокруг тихо. Тишина, казалось, давила на грудь. Дышать было как-то тяжело.